Глава пятая. «Господи!» — воскликнула Линда и крутанула руль влево. Миниван запрыгнул на бордюрный камень менее чем в 100 ярдах от перекрестка. Три девочки рассмеялись, когда миниван подбросила на бордюрном камне, и только на лице бедного Эйдена отразился испуг, и он вновь схватился за многострадальную голову Одри. «Что?» — рявкнул Терс. «Что теперь?» Линда припарковалась на чьей-то лужайке, за деревом, большущим дубом, но и минивэн отличался немалыми размерами, а дерево практически лишилось листвы. Ей хотелось верить, что они спрятались, но не выходило. Хаммер Джим Ренни стоит возле этого чертова перекрестка. «Ты очень сильно выругалась», — подала голос Джуди. «Два четвертака в ругательную копилку». Терс вытянул шею. «Ты уверена? Думаешь, у кого-то еще в городе есть такой огромный автомобиль?» «Господи!» — выдохнул Терстон. «Ругательная копилка!» — слились голоса Джуди и Дженни. Линда почувствовала, как пересохла во рту. Язык прилип к небу. Тибудо вылез из Хаммера, он сидел на переднем пассажирском сиденье, и если бы посмотрел в их сторону, если он увидит нас, я его раздавлю. И эта мысль как-то сразу ее успокоила. Тибудо открыл заднюю дверцу, появился Питер Рэндалф. «Этот человек дергает себя за штаны», — проинформировала остальных Элис Эпплтон. «Моя мама говорит, это означает, что ему хочется по-большому». Терстон Маршалл рассмеялся, и Линда, которая думала, что еще долго не сможет смеяться, присоединилась к нему. Скоро смеялись все, даже Эйден, который точно не знал, по какому поводу они смеются. Линда не вполне понимала и сама. Рэндалф направился вниз по склону на своих двоих, по-прежнему поправляя форменные брюки. Вроде бы ничего смешного. И, наверное, поэтому это выглядело так забавно. Одри, не желая оставаться в стороне, залаяла.